вот, в которой находит свое выражение абсолютная свобода. Это еще один миф об абсолютно свободном человеке, которому нет ни преград, ни пределов, ни в море, ни на суше, вообще нигде. И вот важно пройти через всю жизнь студентом, оставшись студентом. И, собственно, на этом он и настаивает. Студенческие вкраски студенческого мифа окрашивается сначала тема творчества. Потом тема национальной истории. Вот такая декабристская практически тема славного прошлого, подвиги предков, она тоже как-то сливается со студенческой темой. Две добродетели поэта — хмель и свобода. Слава им! Обязан я житьем и вдохновением, удалым, это хмеля и свобода. Обязан я житьем лихим среди товарищей и братьев, неподкупностью трудов, независимостью лени и чистым буйством помышлений и молодечеством стихов. Опять видите, все эти студенческие темы из Депта переходят сюда. Это стихотворение, посвященное Елагиной, при поднесении своего портрета. Все они переплавляются в тему творчества, и все звучат в ней. То есть, в конце концов, этот студенческий миф становится универсальным. Он подчиняет себе все прочие темы и, в конце концов, начинает притворяться в совершенно своеобразный, тоже студенческий, по сути, стиль. Студенческий в смысле именно того мифа, который творит, в данном случае, язык. Вот сейчас обрачек уже этого стиля, когда не важно даже, о чем идет речь, важно, как она ведется. Стихотворение называется, что характерно, ау. Итак. Голубоокая, молодая, мой чернобровый ангел рая, все с крика начинается. Тебя звезду мою найдет поэта, вестник расторопный, мой бойкий ям, четверостопный, мой говорливый скороход. Тебе он скажет весть благую, да, я покинул, наконец, пиры, беспечность кочевую, я, голосистый их певец. Среди святых восторгов просит лира, она чужда тех буйных лет, и вновь из прелести сует не сотворит себе кумира. Но как-то стало правильно выстраиваться, да, святой? Нет, я здесь, да здравствует Москва, вот небеса мои родные, здесь наша матушка Россия 700-летняя жива. Здесь все бывало, плен, свобода, Орда и Польша, и Литва, французы, лавры, хмель народа, все, все, да здравствует Москва. И так далее. Мы чернобровые, а потом постепенно, да. Какими думами украшен, о, проклят будь, кто потревожит великолепие старины, кто на нее печать наложит, мимоходящие новизны, сюда, на дело песнопений, поэты наши, как бы хватая за руки, для стихов в Москве ищите русских слов, своенародных вдохновений. Это постепенно успокаиваясь на повторах, мой чернобровый ангел рая, моли судьбу, да всеблагая, да не отнимет у меня ни одиночества дневного, ни одиночества ночного, ни дум деятельного дня, ни тихих снов ленивой ночи, ни скромной песни любви. Вот все успокаивается, входит в берега, я воспою в азурные очи, ланиты свежие твои, твоя мольба всегда верна, и мой обет он совершится, мечта любовью раскипится. И в звуки выльется она, успокаивалась, и будут звуки те прекрасны, и будет сладость их нежна, как сон пленительный и ясный, тебя поднявший с возраста. На все заканчивается этим изящным росчерком, который все успокаивает. Но какой полет, какой захлеб, какой темперамент лирический, совершенно ничего подобного в русской лирике в той эпохе, подобного даже близко не было. Причем, значит, конечно, литературоведы давно разгадали, в чем секрет, так сказать, вот это всплеска лирической, такого лирического захлеба, как он создается, почему он имеет поэтическое качество. Это сочетание определенного синтаксиса с определенным стихотворным ритмом. Синтаксис какой? Заметьте, значит, он очень боится правильного развертывания фразы. Не любит фразы короткие. Он предпочитает период. Но период может развертываться, должен вообще развертываться неправильно, инверсионно. Ну, здесь, так сказать, инверсии все время возникают, но они небольшие. Он может начать с депричастного оборота, может начать с придаточного предложения. До главного добраться где-нибудь там через 3 минуты или через 4, не раньше. Вот, и таким образом стихотворение развертывается, не сразу проясняя свой смысл. А хочется быстрее. Хочется чуть-чуть делать. Я здесь, да здравствует Москва, да сейчас. Да, я тебя, он скажет, весь благует. Да, я покину, наконец, я голосистый, не сотворит себе кумир. Я здесь, да здравствует Москва, здесь наша матушка Россия, все, да здравствует Москва. Кто будет проклят тот, кто потребует великолепие старины, кто на нее печать наложит, мимоходящий на сюда, вдруг, на дело песнопений. Поэты наши для стихов. Возьмите строчку. Поэты наши для стихов. Это не сразу мы понимаем, что значит поэты наши для стихов. А что для стихов? Поэты наши. Они существуют для стихов? Непонятно. Но мы несемся, мы хотим понять, мы стремимся понять, и мы несемся вперед, а бойкий ям четверохстопный, наш говорливый скороход, он нас несет. Несет потому, что он облегчен. Он облегчен пропуском ударения. Как правило, на первой и третьей стопе. То есть из 4 положенных ударений, как правило, не больше 2. А оставшаяся без ударения стопа пролетает. И пролетает вся стихотворная строка. И стих летит. Стих летит. И летит вот этот раскручивающийся период. И он выговаривается разом. На выдохе одном. Вдохнуть не успеваем. Но выдох затягивается. И получается захлёб. Получается единственное, действительно, когда он говорит в моих восторгах кипяток, действительно кипит, бурлит и выстреливает. Ну, в данном случае, значит, здесь такие темы, которые предельно эмоциональны. Значит, любовная тема сливается с патриотической. Но может это он обратить и на описание природы. Туда, друзья мои, на скат горы, на брег зеленый, где дремлют сороти студеные. Ну, понятно, что речь идет о Тригорском. Гостеприимные струи, где под кустарником тенистым дугою выдалась она по глади вогнутого дна, песком усыпанной серебристым вроде успокоилась. Одежду прочь! Перед челом протянем руки удалы. И бух! Впервые в русской поэзии бух! Листальным дождем взлетают брызги водяные. И какая сильная волна, никакой волны. Это сильная волна, это сразу нужно понять, что это не волна сильная, а ощущение сильное. Какая сильная волна, какая свежесть и прохлада, как сладострастно, как нежна меня объявшая наяда. Это он в воду погрузился. Как это, во что это превращается? Как сладострастно, как нежна меня объявшая наяда, дышу вольнее, светил взор, в холодной неге оживаю, и бодрый ветер выбегают травы на бархатный ковер. И так далее. Дальше уже как-то это все выстраивается, что восхитительнее краше свободной дружеской бесед, когда за пенистую чашей с поэтом говорит поэт. Поэтому, значит, даже вот сама эта тема поэзии, она вот тоже очень темпераментна, она приобретает какие-то северянинские оттенки. Вот такого самохвальства, самоупоения. Божественное лето, бессмертие перейдет, за ней языковым воспет. Я воспел, это же не умрет, это не тлен. Понимаете, вот это все звучит. И вот опять же чего-то не хватает, так же как и Вяземского, то есть не хватает противоположного. Вяземского не хватает вот этого самого кипятка восторга. А тому не хватает, как сказал бы Пушкин, спокойствия. Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного.